нагромождениями морен и осыпями вздымаются сильно выветренные скалистые утесы. Ветер бьет в них, зловеще завывая, напор его так могуч, что кажется невероятным, как оторвавшиеся блоки могут преодолевать его в своем падении. Отдохнув, оставляем в надежном месте часть продуктов и тяжелую 35-миллиметровую камеру Петра Сиротика, он присоединился к нам сегодня. Двигаемся дальше по гребню. Особи чередуются заснеженными скалами. Кажется, что вершина совсем рядом, но пока это лишь очередное повышение, за которым снова подъем. На одном уровне с нами планирует желтозобая галка, не оставляя нас даже на высоте 6000 метров. И это не единственный посланец жизни. На заснеженном гребне мы находим следы высокогорных полевок. Они видны на протяжении нескольких десятков метров, а затем исчезают на склоне. Это не ошибка, не наваждение. Я хорошо знаю эти следы. В районе базового лагеря их цепочка бывала точно такой же и заканчивалась обычно у взведенной ловушки. Однако здесь, на 6-километровой высоте, где только скалы, снег и лед, это для нас полная неожиданность. Наконец, последнее усилие, и мы на гребне. Дальше подъема нет. Сравнение с двускатной крышей, пожалуй, подошло бы здесь больше всего. Под нашими ногами на обе стороны круто падают склоны далеко к леднику. Насколько потянулся этот гребень? Под неистовым ветром, дующим прямо в лицо, он кажется бесконечным. Но внезапно оказывается, что ступать больше некуда. Перед нами примерно в 10-15 метрах нагромождение покрытых снегом скал с каменным гурьем. Это точка 6140 метров. 20 лет назад здесь стоял Хиллари, и его, как и нас, в эти минуты привел в восторг открывшийся перед ним вид. Вся высочайшая часть мира, от Эвереста до Макалу, видна отсюда. Открывается новая панорама тибетской стороны, и не будь мы связаны временем, могли бы дойти туда». Глубоко внизу белеет наивысшая часть верхнего Барунского ледника. Отсюда эта ровная, освещенная солнцем поверхность, пронизанная черными жилами трещин. Где-то там Хиллари боролся за жизнь Макфарлана, и битва едва не кончилась поражением. Быстро, пока позволяет погода, ухудшающаяся с каждой минутой, фотографируем панораму и добавляем камней к гурью, сложенному, очевидно, новозеландской экспедицией. Морозные вихри, от которых стынут руки и ноги, вынуждают нас покинуть вершину, вспоминая о которой Хиллари спустя год после взятия Эвереста сказал: «То, что я увидел оттуда, превзошло все наши ожидания». Спускаемся и повторяем вопрос, которым Хиллари заканчивает повесть об исследовании Баруна. «Вернемся ли когда-нибудь сюда?» Очень хотелось бы вместе с ним ответить. Верим, что да. Высотные рекорды. Понятие рекорда, к которому у нас давно уже приобщила спортивная печать, неведомо науке. И потому я прошу извинения, что так назвал эту главу, ведь в ней пойдет речь не столько об альпинистских успехах, сколько о зоологии, об исследовании животного мира на максимальных высотах над уровнем моря. И все же, мне кажется, что слово «рекорд» в данном случае допустимо. При оценке научных результатов нельзя не учитывать авторский приоритет и не отдать дань оригинальному решению проблемы. Так, приоритет в изучении жизни высокогорья в Гималаях принадлежит немецким ученым братьям Шлагентрейд, которые являются выдающимися фигурами времен первоначального освоения азиатского высокогорья. Поистине неистовая энергия этих юношей, Адольфу, Герману и Роберту было во время их великих путешествий от 21 до 26 лет, помогла им 120 лет назад пройти тысячи километров по горным тропам Тибета, Сиккима, Непала и Гархвала и поставить неофициальный спортивный рекорд, когда в 1855 году они достигли высоты 6785 метров. Но самым замечательным было то горение, с которым молодые люди занимались исследованиями в области географии, метеорологии, гляциологии, ботаники и зоологии. Результатом их 4-летних походов были 800 топографических схем и более 15 тысяч различных экспонатов.